Глава 6. Габриэль. Оливия отказалась ехать со мной в машине, вызвала себе такси. Она была задумчивая и грустная, когда садилась в него. И как же это бесило. Страдать по какому-то сопляку, который, наверное, только научился себе ботинки завязывать. Я тоже не понимал своих чувств. От девчонки мне нужно было одно — женитьба. Все остальное — лирика. Но раздражение присутствовало. Оно неприятно щекотало где-то внизу живота. До выходных мы не списывались, если честно, меня так завалило работой, что я не успевал ни о чем постороннем думать. Бесконечные фотосессии, интервью, отчеты, им не было конца. Однако небольшой отпуск на 2 дня я себе выбил. Собрал чемоданы и поехал в резиденцию мэра. Путешествие заняло 4 часа. Эрик далеко забрался от города. Да и особняк находился вдали от цивилизации. Зато место крайне романтичное. На берегу небольшого озера, площадь владений впечатляла, на огромной поляне, окруженной лесом, располагалось не только основное здание из белого кирпича, но еще небольшой дом для слуг, разумеется, бассейн, баня и все, что бывает у богатых людей. «А ты не бедно живешь», — улыбнулся я, выходя из машины. Моего водителя сразу же увели туда, где живет персонал, а Эрик проводил до огромной светлой комнаты. «Все на свои, скопленные», — хвастался Лайтвуд. «Неплохо мы разрабатывают. Видимо, ты не только городом управляешь, но и парочкой офшоров. А ты думал, зачем нам столько лент для перерезания? Ты располагайся, я распоряжусь насчет ужина. И пока молодежь будет играться в бассейне, сходим с тобой на прогулку. Покажу свою гордость, конюшню». «И даже это у тебя есть? Лошади — это моя страсть!» Он похлопал меня по плечу и удалился. Я же пошел в душ. Несколько часов в дороге вымотали. Холодные струи взбодрили. Уже надев спортивные штаны и легкий джемпер, я вышел на балкон. Я не успел полюбоваться шикарными видами, как услышал тихие стоны. Они шли из соседней комнаты, а поскольку все двери открыты, то я их различал вполне отчетливо. Какой-то знакомый тембр. Я перелез через декоративную загородку, разделяющую балконы, и заглянул. Что я творю? Но голосок отзывался где-то в груди неприятным молоточком. Верхом на Томасе восседала голая Оливия. Блять. Я сжал кулаки, а в глазах заплясали огоньки. Значит так? Воссоединилась со своим опарышем. С трудом сдержав рык, я вернулся в комнату. Картина не выходила у меня из головы. Черные волосы, рассыпанные по белой коже. И сама она такая податливая и плавная. Ее стоны сводили с ума. Дьявол. Я свихнулся, раз какая-то девица может вывести меня из себя. «Кончила», — быстро написал я сообщение. Но ответа не получил. Да и она сейчас явно не будет ничего читать. Поэтому я стремительно покинул апартаменты. До конюшни шел злой, и, кажется, с каждым шагом закипал все сильнее. Эрик уже был внутри. «Что-то не весел ты, мой друг», — усмехнулся он, завидя меня. «Какой твой план?» — подходя к черному жеребцу, спросил я. «Ты про Томаса?» «Ах, кажется, я догадываюсь, что тебя разозлило». «Ха. Дай время. Уже почти все готово. Вопрос только к тебе. Перехватишь вовремя девчонку, и она твоя? Вижу, сердечко-то зацепило». «Не пари чушь». Я взял себя в руки. Нельзя показывать, что это мне выгодно. Иначе он потом найдет и на меня управу. Ты обещал за нее пошептаться кое с кем. Как видишь, свою часть сделки я делаю, а ты? Пока не увидел подвижек. Нужные люди молчат, а обо мне ни слова. «Будет-будет», — успокоил Эрик. «Я свое слово держу». Лошадей вывели, и мы их без труда оседлали. Дальше просто ехали рядом, обсуждали политиков и их решения. В кармане завибрировал телефон. «Рада, что вы все услышали», — писала Оливия. «Как видите, у нас все хорошо. Обломитесь. И да, кончила. Не один раз». «Мы еще посмотрим, кто кого. Я не привык сдаваться нигде». Когда наступил вечер, все спустились к ужину, уселись за длиннющий стол, на который без перерыва что-то приносили слуги. Оливия с Томасом расположились напротив. По другую сторону от парня села Саманта. Было еще несколько чиновников и молодежь. У нас получился такой кулуарный вечер, только друзья и родственники. То, что происходило дальше, больше напоминало какую-то комедию. Я едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться в голос. Эрик действительно держал свое слово. Видимо, поговорил с сынулей, и тот просто завалил Саманту внимание. Каждый раз, когда он только хотел повернуться к Оливии, со стороны Эрика слышался легкий кашель, и Томас тут же переключался на вторую спутницу, отчего лицо моей куколки мрачнело все сильнее. В какой-то момент даже стало непонятно, кто чья невеста. Оливия уже сидела, как кипящий чайник, готовый засвистеть. Скрестила руки на груди и просто смотрела перед собой. На меня ни взгляда, будто я пустое место. Добило ее то, что Саманта неожиданно пролила на себя вино и побежала в ванную. Под кряхтение Эрика Томас ломанулся следом. Интересно, чем старый хрен пригрозил своему отпрыску? Лишить наследства? Или достаточно было отобрать ключики от тачки? Но ситуация забавляла неимоверно. Особенно недовольное лицо Оливии. «И так будет всегда», — набрал я быстро под столом. «В постели с тобой, на публике с другой». У нее дзинкнул телефон. Она бегло пробежалась по строчкам и положила его лицом вниз. Откинулась. А потом снова взяла и вышла из-за стола, сославшись на головную боль. Через несколько минут и я покинул гостей под предлогом важного телефонного разговора. Мы с Эриком заговорщически переглянулись. Нашел я ее озеро. Оливия стояла на пирсе и стучала каблучком по деревянной поверхности. «Ну что?» — начал было я, но от неожиданности она вскрикнула, обернулась и в это мгновение потеряла координацию. Руки замахали по воздуху, но я не успел подскочить. Оливия рухнула прямиком в воду. Наконец-то я расхохотался в голос. «Но кто ж так в отношения ныряет с головой? Ты бы хоть предупреждение дала!» «Помогите!» — барахталась она внизу, то погружаясь в воду, то снова выплывая. «Я не умею плавать! Габриэль!» Улыбка быстро сошла с моего лица. Не думая, я скользнул в воду. Подхватил девушку. Она так трепыхалась, что пришлось крикнуть. «Успокойся, твою мать! Ты нас обоих утопишь!» Видимо, у нее началась паника, и Оливия всеми конечностями попыталась за меня схватиться. Решение пришло быстро. Я дотянул нас до столба пирса и вцепился в него. Девушка руками и ногами обвела мое тело. Мы пытались отдышаться. «Ты можешь довериться мне?» «Здесь плыть секунду. Просто не топи меня. Я тебя вытащу. Нет, нет, не отпускай!» Она так прижалась, что я чувствовал, как сильно бьется ее сердце. Кажется, с водой у нее какие-то плохие воспоминания, раз она вызывает такой неконтролируемый ужас. «Оливка, девочка, ты со мной. Я никуда не денусь». Сейчас я говорил тихо и спокойно. Отпустил одну руку и гладил по голове и спине. «Ты не должна бояться. С нами ничего не произойдет. Посмотри на меня». Я чувствовал, как она трясет головой, не соглашаясь. «Мне, конечно, приятно, что ты вдруг перешла на «ты» и так крепко меня обнимаешь, хотя, знаешь, давай останемся здесь. К черту, мне нравится». Оливия тут же отлипла от меня и посмотрела со всей злостью. Но руки и ноги по-прежнему оплетали мое тело. «Ты такой мерзкий!» «Антигерой?» — хохотнул я. «Противно. Перестань смеяться!» «Почему? Только ты способна утонуть в луже. Разве это не смешно? Бесишь!» Я придвинулся ближе к столбу, вжимая нас. Почти касался ее губ. «Ты сейчас такая беззащитная. Я могу делать с тобой все, что захочу». Мой хриплый шепот едва был слышен за плеском воды, но она не отстранялась. Кажется, эти слова возбуждали и ее. «Говоришь, кончала сегодня с ним?» «Ну, очевидно». Я оставил невесомый поцелуй. «Ты врешь». «Еще один». «Я не слышал криков». Ее взгляд не отрывался от моих губ, она не сопротивлялась. Как зачарованная наблюдала за моими действиями. Это был какой-то волшебный момент, когда она находилась в моей власти под чарами. Этот момент, разумеется, нарушили голоса на пирсе. Мужской, а следом за ним женский. «Да где же она?» — говорил явно Томас. «Надо им крикнуть!» — вобрала в грудь воздуха Оливия, но я резко закрыл ей рот рукой и приблизился к уху. «Из этой лужи я и сам тебя вытащу». Зато сейчас можно подслушать интересное. Мы застыли в этом положении. А сверху продолжался разговор. «Томас, дорогой, ну что ты за ней бегаешь? Она, небось, с Габриэлем. Нашли кустики, и там вовсю тебе изменяют», — пропела Саманта. «Она не такая, Лив. Да брось», — голос стал почти мурлыкающим. «Что в ней такого, чего нет у меня? Надо ее найти, удаляющиеся шаги». «Смотри, смотри». «Что, где?» — снова прибежал Томас. Какие сверчки? Черт, Сэм. Томас, это не смешно, бегаешь за ней, как тряпка. Вот она тебя ни во что и не ставит, будь уже мужиком. А это как? Несколько секунд молчания. Оливия пошевелилась, пытаясь разглядеть что-то сверху. Но там была темнота. Я же убрал руку от ее рта и теперь просто держался за столб. От холодной воды тело стало потихоньку остывать. Девушка уже слегка вздрагивала. «Сэм!» — наконец прорезался голос Томаса, мягкий и удивленный. «Что ты делаешь?» «А на что похоже?» Снова тишина, а потом... «Подожди, Сэм, я не могу». «Расслабься, минет — это даже не измена. И уже не так уверена, Сэм». Я чувствовал, как руки и ноги Оливии напряглись. Снова сердечко забарабанило мою грудь. Она попыталась что-то сказать, но я прикрыл пальцем ее губы. Чуть сильнее вдавил в столб, потому что тело стало сводить. «О боже, Сэм, да, вот так». Хлюпающие звуки и глухие постанывания девушки. Оливия все больше ерзала. Я чувствовал ее нарастающую злость, которой требовался выход. Но сейчас мы оба понимали, что находимся в самой тупой ситуации. Если выплывем, то возникнет миллион вопросов. Нас будут спрашиваться, что мы там делали. Тем временем стоны нарастали. Томас явно готовился к яркому финалу. «Боже, как ты здорово сосешь, Сэм!» Я прыснул, не удержался. И тут же получил ладошкой в грудь. Кажется, ее ярость на Томаса выльется сейчас на меня. «О, да!» Жених зашипел сквозь зубы. Явно излился в ротик прыткой девчонки. «Боги, Сэм, тебе понравилось?» «Да, но...» «Скажи просто, что я лучше, чем Оливия», — капризничала девушка. «Она тоже доставляет тебе такое удовольствие?» «Да, то есть нет. Лив этого не любит. Черт. Это все неправильно. Что, если нас кто-то увидит?» Послышался звук застегивающейся молнии пряжки. «Да хватит уже, Том, брось ты ее. Если и в постели бревно, как ты дальше жить с ней будешь?» «Не могу. Она хорошая. Мне ее жалко». «Себя пожалей. К тому же папа твой не сильно хочет этот брак. А вот со мной все будут счастливы». «Давай это потом обсудим. Надо найти Лив». «Лив, задолбал. Тебе только что другая женщина отсосала. Ты обо мне не думаешь?» «Ну я это...» Кажется, прессинг настырной девчонке удавался. Парень ехал. И не в ту сторону. Злой топот каблучков начал удаляться. «Сэм, стой, не обижайся, ну пожалуйста!» Они ушли. Когда голоса смолкли, мы посмотрели друг на друга. «Ну и что? Продолжишь дальше бороться за такую любовь?» Мои пальцы зацепили уродливый кулон с именем Томаса. А потом я рывком его сдернул. «Эй!» Она не успела возмутиться. Я уже кинул его в темноту. Послышался только всплеск. «Ты достойна лучшего». «Тебя? Убийцу? Шантажиста? Интригана? Того, кто вывернет всю мою жизнь? По крайней мере, я не буду ходить от тебя налево. У меня и времени-то нет». «Пф, слабый аргумент, Оливия», — рыкнул я. «Не заставляй меня применять силу, я ведь могу». «Кто бы сомневался. Найди себе другую жену, Габриэль. Верю, в мире тысячи женщин согласятся рвануть с тобой под венец». Я покачал головой. Мы по-прежнему крепко прижимались друг к другу. Эта близость так шла вразрез тому, о чем мы говорили. «Он и дальше будет гулять. Папочка все же его прогнет. А ты останешься ни с чем и с репутацией брошенки. СМИ очень таких любят, мусолят во всех газетах. Я сама его брошу, но за тебя не пойду». «Хватит брыкаться». Уже тихо сказал я, приближаясь к губам. «Все равно станешь моей». «Нет», — прошептала она, но звучало это когда. Я остановился всего в миллиметре, и Оливия подалась навстречу. А потом резко отпрянула, испугавшись своего порыва, заилозила по мне, видя улыбку. «Все, давай нас на берег», — скомандовала она. «Уже не боишься воды? Тебя боюсь больше». «Хорошо, просто расслабься, все тело. Представь, что ты вата в моих руках». Оливия почему-то наоборот напряглась. «Ну уже, девочка, давай, уже холодно, вспомни Томаса. Нам нужно на берег». А вот это подействовало. Она обмякла, и я спокойно дотянул нас до суши. «Что ты будешь делать?» — спросил я, пока мы шли. «Убью его». «И признаешься, что была с другим?» «А что ты предлагаешь?» — развернулась Оливия. «Сейчас пойдем ко мне и высохнем. А потом уже решишь». «Видеть его не хочу, просто уеду». «Отсюда не ходят такси. Твой водитель может меня довезти?» «Поцелуешь меня, довезет». «Нацеловались уже в озере». «Так это за спасение». «Какой же ты...» Она скривилась, а я рассмеялся. Мы решили пройти из черного входа. В комнату попали незамеченными. И пока Оливия мылась в горячем душе, я успел переодеться в сухое. Теперь сидел, работал. Да, эта девчонка просто огонь. Для себя решил, что она подходит мне не только как фиктивная жена, но еще и как любовница. Нравилось трогать ее, касаться. Хотелось быть ближе и тонуть в синеве глаз. Надо лишь победить непокорный нрав и бесконечное «нет». Ведь она уже иногда плавилась рядом со мной. Работать не получалось, а вода в душе прекратилась. Скоро она выйдет. И в этот момент раздался стук в дверь.